Как Ночка, стоило ей подойти, поприветствовала ее вопросом Микиада. «Замечательная, самое то для неспешной прогулки», — ответила она с улыбкой, глядя на священнодействующего над мангалом техника. Словно для контраста к ее заявлению, где-то неподалеку, со стороны полей, раздался чей-то обреченный вопль, который, впрочем, быстро затих, сменившись чавканьем и хрустом костей. «Как там шаш-шайлык?» — поинтересовалась Чесанна, с трудом выговорив непривычное сочетание звуков и проигнорировав звуки, идущие вокруг ночной жизни. «Как по мне, то уже готов», — вздохнула девушка. «Думаю, что эта сволочь нас специально пытает запахом». А запах действительно был великолепным, вызывая обильное слюноотделение. И Чесанна даже не знала, это просто потому, что она так проголодалась за время спуска, или из-за того, что техник больше клика вымачивал мясо в намешанной им смеси специй. А ведь кроме мяса были еще и тушеные капуста с репой, куча различной зелени на тарелках и салат. Последний представлял из себя нарезанные кубиками размером с ноготь странную мелкую репу, очень нежную и, можно даже сказать, воздушную, какие-то коренья, зеленые стручки фасоли и стрелки травы. Все это было приправлено, судя по запаху, оливковым маслом и посыпано мельчайшей солью. В общем, ужин обещал быть обильным, сытным и вкусным, оставалось только дождаться, когда им разрешат сесть за стол. «Уже почти готово, так что можете мыть руки и садиться за стол», — неожиданно раздавшийся у них за спиной голос заставил обеих женщин вздрогнуть. Впрочем, они практически сразу узнали говорившего и потому немного расслабились, уже спокойно оборачиваясь. «Ты нас напугал», — в отличие от Чесанны, Микиада не стала сдерживаться и сразу высказала Беру свое мнение о его поведении. «У меня чуть сердце не остановилось, но ты же любишь пошутить, так что не возмущайся», — пожал парень плечами, а на его лице появилась легкая улыбка. «Идемте к столу». Наконец-то, радостно потерла ладони Микиада. Чесанна на это только усмехнулась и благодарно кивнула парню, сразу же направившись к стоявшей на отдельном столе бодейке с водой, в которой плавал черпак и рядом с которой на столе лежал кусок твердого мыла. В конце концов, хоть местная грязь и не могла вызвать болезни, но есть чистыми руками просто приятно. Да и ощущение от чистой кожи рук и лица было приятным. К сожалению, душа или большой емкости, чтобы сделать из нее ванну для омовения, тут не было, так что приходилось ограничиваться такими примитивными средствами. Хорошо еще, что в помещении имелся рабочий туалет, так что не нужно было подыскивать подходящее место в поле, следя, чтобы никакая слизь к тебе не подкралась. Помогая друг другу, поливая воду черпаком на руки, они быстро умылись и принялись размещаться за столом. К тому времени техник удовлетворился степенью прожарки кусков мяса, нанизанных на шампуры, представлявшие из себя железные плоские штыри, которые были разложены над излучающими жар камнями, и принялся снимать их и прямо с шампурами класть на широкое блюдо, на которое сверху была положена толстая хлебная лепешка. Закончив складывать мясо, он накрыл его еще одной лепешкой, только побольше и не такой толстой, так что шашлык оказался накрыт ей почти полностью. «Вот как помогать с готовкой, так никого нет, а как жрать, так все тут как тут», — заявил монстр, поставив блюдо на середину стола, где под него было специально оставлено место. «Ты же сам отказался от помощи, заявив, что это не бабское дело», — напомнила ему Микиада. Впрочем, сделала она это больше, чтобы просто что-то ответить на претензию, так как все ее внимание было сосредоточено на столе. «Ну так правильно, вас же только подпусти, так вы его обязательно испортите», — согласно закивал техник, усаживаясь за стол, и тут же поинтересовался. «Чего сидим, кого ждем? Налетай, давай, пока свежие, каждый сам себе накладывает». С этими словами он приподнял лепешку и взял один шампур, тут же впившись в него зубами. «Дать бы тебе по шее, но тебе же, извращенцу, еще и понравится, вон как кайф ловил, когда тебя душили», — заявила в ответ Микиада, точно так же тоже выбирая себе порцию мяса. Уже начавший жевать монстр хотел что-то ответить, но поперхнулся и закашлялся, вызвав смех дворфа. Последний, вообще, вместо того, чтобы чесать языком, занимался очень важным делом. Он откупоривал залитые воском пробки на двух кувшинах с то ли настойками, то ли наливками, она так и не поняла, в чем между ними разница, собственного изготовления. И судя по тому, что они у него вообще были, он явно был поставлен в известность про намечающееся мероприятие и подготовился. Ну а Бер вообще не обращал ни на кого внимания и спокойно ждал, пока дварф разольет по кружкам напиток. Сама Чисанна в разговор не влезала, стараясь больше слушать и смотреть. Да и вообще, ей было некогда разговаривать, ведь стоящее на столе мясо не будет ждать, пока они наговорятся. А еще, ей было интересно попробовать, что можно было приготовить в таких условиях из мяса броненосца, в охоте на которого она принимала самое непосредственное участие. И то, что этот самый броненосец фактически был здоровенной крысой, только покрытой пластинами брони, как какая-то черепаха, вообще никак не мешал ей сейчас уплетать сочное, нежное мясо. А вообще, все, кроме принесенной с собой дворфом наливки, было добыто на этом этаже, так что можно было с полной уверенностью заявить, что жить тут можно, не хватает только водоема и душа. Но если техник все же починит подъемник, то они смогут спокойно спускаться сюда и у них появится свежее мясо. Правда, добыть его смогут далеко не все, так что оно в любом случае останется деликатесом, но зато это будет свежее мясо, а не солонина. Конечно, хороший повар из солонины может приготовить очень вкусные блюда, но свежее мясо – это свежее мясо, и данный шашлык являл собой самое наглядное подтверждение этому. Откашлившийся техник не стал ничего отвечать или пытаться опровергнуть сделанное в отношении него утверждение, а показал Микиаде большой палец и с аппетитом вгрызся в мясо снова. Дальше они все только наслаждались едой, изредка обмениваясь просьбами подать ту или иную зелень, или салат. Третье задание. Затем, как происходит выполнение третьего задания по запуску пассажирского лифта, подземелье наблюдало с большим интересом. Ведь заниматься строительством, конечно, интересно, но иногда хочется и других впечатлений. А львы, как назло, прекратили спускаться на 8 и 9 этажи, активно занявшись именно тренировками и отработкой групповых взаимодействий. Ну а так как просто наблюдать за вполне себе обычным спуском было бы немного скучно, то оно решило поучаствовать в этом мероприятии. Вот только откровенно вмешиваться или как-то мешать оно не собиралось. Вместо этого оно задумало провести небольшую культурную программу, а заодно подготовило для чем-то понравившейся ему любительницы слизней небольшой подарок. Исходя из установленных им правил для прохождения 9 этажа, Вайкрис, Чесанна и Ейловин, а также нескольких других эльфов, получили статус свободного падавана, а значит и право изготовить себе собственный меч. Вот только никто им про такую возможность не рассказал, а потому они и не знали про этот момент. Так что оно решило дать идущей с Бером эльфийке подсказку, а заодно дать ей возможность найти нужную для изготовления меча палку. Вот только изначально оно хотело подкинуть ее женщине уже внизу, сделать так, чтобы она сама ее нашла. Но ее попытка познать один из ящиков для добычи привела к тому, что она перенапряглась и слишком сильно провалилась разумом в его пустоту. К счастью для нее, она все же не умерла, так что ее дух все же оставался связан с телом и не был поглошен, оставаясь в его поверхностных слоях. Так что ему не пришлось проверять, сможет ли оно на практике осуществить теоретические изыскания по воскрешению, которое еще даже на мышах не отрабатывалось, за неимением этих самых мышей. Точнее, мыши у него были, но это были его мыши, с чьими душами оно могло делать что угодно, а ему нужны были животные снаружи. Так что сейчас оно создавало несколько небольших заполненных водой пещер на разной глубине, где будет проводить опыты на рыбе. В конце концов у морских обитателей души и дух тоже имелись, а значит начинать можно и с них. И вот тогда-то оно и придумало, как можно вручить Чесанне эту палку, да еще и протестировать одну свою задумку. Поменять рисунок на одной из дверей было делом нескольких секунд, так что пока дух эльфийки был во внешних слоях его собственного духа, оно зафиксировало ее тело, взяв под контроль воздух вокруг нее, и сделало все необходимые приготовления, не только изменив рисунок на двери, но и встроив в светильники на потолке голографические проекторы. К счастью, ему не требовалось создавать установку для разбрызгивания материального носителя голограммы, то есть водяной взвеси, ведь оно могло создавать нужные условия в воздухе усилием воли, так что было достаточно только самих проекторов. Ну а потом нужно было только вытолкнуть ее дух обратно в связанное с ним тело, ментально шлепнув ее на прощание по заднице, и устроить представление. В конце концов, оно так долго ломало голову над тем, какие же материалы заставить собирать падаванов для своего меча, и получившийся вариант казался ему самым оптимальным. Правда, пока он требовал его личного внимания, так как эти жемчужины можно было добыть на 12 и 15 этажах в садках, или отобрав у Кракена, Ну и нужных палок его система выдачи добычи могла наделать сколько угодно, было бы нужное количество маны, чистое и его собственной. А вот пыльцу фей пока можно было получить только если оно лично будет поддерживать нужные условия для формирования голограммы, а для фей тьмы еще и нужно его воздействие для накладывания света в противофазе, чтобы создавался эффект поглощения света. Ну и сам образ феи нужно было постоянно править, чтобы она выглядела естественно волшебно, а не невозможно. Так что можно было сказать, что Чисанна получила раритетную пыльцу. Понятно, что на самом деле она ничего не получала, но тут был важен сам факт того, что она увидела, как фея припорошила полученную ей палку своей пыльцой, а главное, почти незаметным воздействием на палку его воли, которым оно слегка изменило ее структуру. В конце концов оно собиралось играть относительно честно, так что разработало процесс, который мог бы повторить и разумный. Не сейчас, понятное дело, но мог бы. Ну а пока это воздействие будет производиться специальным артефактом, работу которого Падаван должен будет направлять своей волей. Что интересно, Микиада сразу ощутила, что обычная на первый взгляд палка в руках Чисанны именно та, что нужна и ей. Но, прекрасно понимая, что не зная ценности полученного ей подарка, эльфийка может и профукать подарок, подземелье попросила гоблина-техника рассказать общую информацию про создание индивидуального деревянного меча. Так что эльфийка получила два из трех компонентов для создания собственного меча, а Микиада полную информацию по компонентам. Так что теперь эльфийке предстоит догадаться, что жемчужина – это жемчужина, и понять, что можно использовать эту единственную, оставшуюся у них после охоты на кракена. Самый же юмор ситуации заключался в том, что такая жемчужина у них одна, ведь остальные были отправлены на большую землю. Охотиться же на кракена сейчас будет только самоубийца, а до 12 этажа еще добраться нужно. Ну а Микиада будет искать подходящую палку, думать, где можно взять жемчужину, и охотиться на фей. В общем, все пределы, а ему развлечение, ведь можно будет показывать вдалеке фею, а потом смотреть, как ее ищут. И самое смешное, что тут даже способность находить нужное не поможет, ведь фей не существует, а есть только создаваемое голопроектором при его непосредственном участии объемное изображение, которое появляется только по его собственному желанию. Дальнейший спуск проходил как и предыдущий, без каких-либо проблем. Единственное отличие было в том, что гоблину предстояло не только установить отсутствующий силовой привод в установленное ранее крепление, но и поставить системный блок компьютера в столе у охраны, чтобы потом можно было к нему подключить монитор и клавиатуру с мышкой, и проложить недостающие кабели для питания привода аварийной двери и самого лифта. Понятно, что системный блок никаким компьютером не был, а был его имитацией, да еще и с магической компонентой, чтобы не смогли сразу разобраться, что оно такое. Но со временем подземелье планировало доработать его и сделать уже настоящий комп. Ах, да, а еще оно, посмотрев на попытки Чисанны приручить слизня, подсунуло ей подходящую особь, еще из первой партии, которых оно переместило на 9 этаж, где они мутировали из обычных, пусть и довольно умных, слизей, в слизней. Правда, вот оно точно не помнило, из какой конкретно комнаты данная особь была. Ну а после проведенного ремонта Беру пришлось подыскивать для своей группы место для ночевки, ведь, как оказалось, двери нужно время для тестирования, и только тогда ее можно будет разблокировать и открыть. Так что, чтобы лишний раз не ходить туда-сюда, им предстояло переночевать тут, а уже завтра, когда дверь пройдет цикл тестирования, техник ее откроет и они смогут подняться по шахте, минуя все три вышележащих этажа. А так как они все равно будут тут ночевать, то гоблин предложил сварганить на ужин шашлык, ведь вокруг бегало столько мяса, а на опытных полях, большинство из которых слизни сумели отстоять у грызунов, можно было найти множество различных съедобных растений, которые подойдут и просто для еды, и для маринада к мясу. Правда, ему долго не удавалось уговорить народ на эту авантюру, так как лезть в обитель местных слизней желания не было ни у Хальварда, ни у эльфийки, ни у дворфа, да и Микиада как-то не стремилась познакомиться с ними поближе. Одному Беру было без разницы, и он просто не хотел лишний раз напрягаться. Но когда гоблин пообещал самостоятельно собрать все необходимые растения, то остальные не сумели устоять перед идеей поесть свежего мяса. За охотой на мелкосегментного броненосца подземелье наблюдало с огромным интересом. Эта животинка была очень пугливая и быстрая, но при этом неплохо бронированная и умеющая быстро закапываться в землю. И ладно просто закапываться, она могла докопаться до имевшегося под землей хода, выкопанного кем-то другим, и сбежать по нему, чтобы вылезти в совсем другом месте. А вот пытавшиеся его выкопать могли легко столкнуться с недовольным их появлением хозяином или хозяевами этого тоннеля, что пару раз и происходило. Один раз охотники нарвались на злющего хомяка, которого они, правда, довольно легко прибили, но дворф долго потом убивался над прокушенным кольчужным усилением на своей перчатке. А во второй раз они наткнулись на толпу слепышей, которых они тоже разогнали, но получили массу незабываемых впечатлений и порванные штаны опять же у дворфа и прокушенные сапоги у человека. Но все же человеческий разум возобладал над животной хитростью и животинку таки завалили. Причем Чесанна, которая и подстрелила его, сумела вогнать монострелку ему в глаз за мгновение до того, как броненосец свернулся в непроницаемый шар. А вернувшись, они застали матерящегося гоблина, который пытался отмыть голову от какой-то гадости, и с улыбкой наблюдавшего за ним Бера, который в охоте не участвовал, оставшись охранять их вещи. Как оказалось, гоблин собрал все нужные растения, но это не понравилось слизням, которые, так-то, на других монстров из своего подземелья не нападают, но такой наглый грабеж среди бела дня не понравился даже им, так что они и заплевали его клеем. Немного, но ему хватило, чтобы занять себя на пару часов, отмывая эту дрянь. Благо, она и сама держалась недолго и через некоторое время начала разжижаться. Ну а потом была готовка. Причем гоблин выгнал обеих женщин, заявив, что мясом должны заниматься мужики, но из-за этого же ему пришлось самому и все овощи нарезать, ведь умные женщины вовремя слиняли, отправившись на прогулку по полям. Пытаться же привлечь к работе Бера можно было только наставнику, а дворф отвечал за выпивку, а потому попросил не отвлекать его от организации проточного охлаждения, чтобы настойки были нужной температуры. И честно говоря, наблюдать за всем этим было приятно, особенно благодаря его возможности чувствовать, что ощущают его гости, которых оно решило немного побаловать. Часть 162. Проснувшись утром, Чесанна чуть не шарахнула от неожиданности аурой вокруг себя, но на свое и окружающих счастье поняла, что растекшееся по ней нечто, это та слизь, которую она вчера поймала. Отреагировав на ее пробуждение, та собралась в привычную каплю и отползла в сторону, излучая довольство жизнью. Из-за этого женщина даже немного опешила, так как не ожидала, что сможет с такой легкостью почувствовать, что же сейчас испытывает ее питомец. А еще ее удивило, что она не заметила, как тот на нее забрался, и с этим стоило разобраться. Но долго раздумывать над произошедшим было некогда, так как в комнату заглянула Микиада. «С добрым утром, Соня!» – поздоровалась она, расплывшись в широкой улыбке. «Давай быстрее, а то мужики без нас все сожрут». С этими словами она исчезла за дверью, а Чесанне пришлось поспешить подняться. Ведь действительно, нельзя же допустить, чтобы ее оставили без важнейшего приема пищи. Так что вскочив, она оделась и на скорую руку превратила всклокоченные волосы на голове в нормальную прическу, благо она знала подходящие напевы для этого. Посмотрев на слизь, которая подползла ближе и излучала некоторую надежду, Чесанна подхватила ее на руки, ощутив от желеобразного сгустка чувство довольства, и вышла из комнаты. «Идем, полью тебе, чтобы ты умылась», махнула рукой поджидавшая ее в коридоре девушка, и побежала к идущей вниз лестнице. Вообще, как она поняла, это помещение не было предназначено для проживания, но тут имелось несколько диванов и туалет, так что ночевали они с, можно сказать, достаточным уровнем комфорта. Но поломанный кран не позволял пользоваться водой, и потому воду они набирали в другом месте, где имелся источник воды, а умываться предпочитали на улице, чтобы не разводить сырость в помещении. Конечно, они были в подземелье, а значит вся пролитая на пол вода должна была быть поглощена, но кто его знает, как это подземелье отреагирует на такое поведение. Так что водой они пользовались только снаружи, где не нужно было переживать, что намочишь землю. Как оказалось, мужчины действительно уже собрались снаружи, и техник опять готовил мясо, только в этот раз он накрыл мангал чем-то вроде выпуклой крышки. Хельвард же как раз выкладывал на тарелке вымытую свежую зелень, а дворф клал перед каждым местом хлебную лепешку. «Вы как раз вовремя», — улыбнулся при их появлении Бер, опередив уже открывшего было рот техника. «Умывайтесь и присаживайтесь за стол, будем завтракать». Техник вздрогнул, захлопнул пасть и сделал вид, что вообще ничего не собирался говорить. Ну а стоило им занять свои места, как он открыл крышку, обдав всех окружающих ароматом хорошо прожаренного мяса и шкварчащими звуками попадающего на горячие камни жира. Монстр положил на лепешки перед каждым по паре кусков мяса на кости и сам уселся за стол. «Кушать подано», — сообщил он и вгрызся в один из своих кусков. «Откуда мясо?» — спросила Альвийка, отрезая от одного из кусков ножом кусочки на один укус. Не то, чтобы это было принципиально, но она помнила, что вчера они съели практически все мясо, а оставшиеся кости и требуху она скормила своей слизи, так что точно ничего не осталось. Ей же было просто интересно, когда они успели сходить на охоту и кого поймали. Ведь, судя по всему, это что-то было раза в два меньше, чем вчерашний броненосец. Это он принес, тут же сдал дворфа монстр, довольно хрустя костями. «Я случайно», — признался дворф. «Он прыгнул, а у меня топор в руках, ну я привычно его и шарахнул». «И кто это был?» — полюбопытствовала женщина, кладя первый кусочек себе в рот и даже прикрыв от удовольствия глаза, настолько вкусным оказалось мясо. Впрочем, может, на самом деле все было в том, что до вчерашнего вечера она свежее мясо не видела уже больше полугода. Так что неудивительно, что ей так понравились такие простые рецепты. «Да кто же их, грызунов-то, разберет?» — пожал плечами дворф. «Я только наших знаю, мышей там, крыс, бобров да хомяков, ну еще полевок, а этих всех я в первый раз вижу. Я тоже не знаю, в наших краях такие не водились», — признался Ибер, заметив скрестившиеся на нем взгляды. «Тушкан это», — заявил техник, после чего с задумчивым видом посмотрел на обглоданную и частично сгрызенную кость в своей руке. «Наверное, по крайней мере похож, да и жала на хвосте же не было». «Все равно не слышал», — покачал головой дворф. А Чисанна же сделала для себя вывод, что тут водятся чем-то похожие разновидности животных, которых легко можно перепутать между собой, но они обладают разным поведением и разными способностями, так что при любой встрече с местными грызунами нужно быть очень осторожным, чтобы не ошибиться в оценке уровня опасности встреченного животного. Позавтракав и по очереди посетив комнату для размышлений, они вернулись в зал с лифтом и техник полез в стол, в который он вчера установил ту странную коробку. Правда, перед этим он зачем-то вынул из своего баула лестницу и поставил рядом со столом. Провозившись немного, он высунулся обратно и заявил, что все в порядке и аварийные двери должны открыться, после чего что-то сделал под столом и они скорее ощутили, чем услышали, как огромный механизм пришел в движение. «Айда посмотрим», — предложил техник и побежал к открывшейся кабине подъемника, подхватив по пути лестницу. Понятно, что остальным тоже было интересно и они отправились следом. При открытых дверях уже стали слышны лязгающие звуки, доносившиеся из шахты подъемника, а когда они зашли внутрь, то звук стал довольно громким. Ну а когда они выбрались наверх, то лязгающий звук стал особенно громким, но никого это не напрягло, ведь все завороженно смотрели, как перекрывающая ранее шахту железная плита складывается и задвигается в стену, полностью слившись с ней. Все было настолько хорошо подогнано, что только очень внимательно всматриваясь можно было заметить место, где заканчивалась стена и начинался торец спрятавшейся двери. При этом Чисанна отлично видела, что толщина двери была больше ее роста, что внушало. Но на этом все не закончилось и после того, как препятствие исчезло, начали становиться на место недостающие элементы. Какие-то железные балки опускались и устанавливались вертикально в недостающие промежутки, опустился и встал на место отсутствующий кусок лестницы, какие-то трубы, в которых точно что-то было, но она не сумела рассмотреть, тоже заняли свои места. «Все, лифт разблокирован», — оповестил всех техник, когда все движение прекратилось, как и металлический лязг. «Теперь можно будет подняться по лестнице. А почему не воспользоваться подъемником?» — задала вопрос Альвийка и тут же заметила насмешливый взгляд дворфа. Этот взгляд был ей прекрасно знаком, ведь так иногда смотрели ее учителя, когда она задавала глупые, по их мнению, вопросы, на которые был очевидный ответ. «Потому что лифт еще починить нужно», — сообщил монстр, скидывая свой баул и разворачиваясь обратно к люку в крыше кабины подъемника. «Лучше не языком болтайте, а помогите мне лестницу поднять». Спорить никто не стал и лестницу быстро затянули наверх, после чего техник ее сложил и спрятал. «Я готов, можем возвращаться», — оповестил он Бера, вновь закинув Балу за спину. И начался скучный подъем по вертикальной железной лестнице через три этажа. Хотя называть его скучным было не совсем верно, ведь различные слизи из шахты никуда не делись, они просто затаились, когда аварийная дверь начала открываться. Зато сейчас, когда они начали свой подъем, они повылазили и принялись всячески мешать им. К счастью, ее питомец оказался не только забавным и приятным на ощупь, но и полезным в такой ситуации. Правда, только для нее, но никто ведь не мешал и остальным поймать себе по слизи. А Микиада вообще могла просто взять своего питомца с собой, и тогда ей не пришлось бы отбиваться самостоятельно. Ну а Чейсона же могла спокойно лезть вверх, так как ее слизь забралась ей на плечи, частично растеклась по сумке на спине, отрастила ложноножки и принялась ими яростно размахивать, отбиваясь от нападающих и сшибая в полете кислотные плевки. Но если она никаких проблем с монстрами не испытывала, биротехника они как будто вообще не замечали, а Микиада легко от них отбивалась, то вот дварфу и человеку приходилось несладко, ведь у них не было такого замечательного питомца и они не обладали такими навыками, как Микиада. Зато эти постоянные атаки позволили им достаточно легко перенести неожиданный перепад давления потока подземелья при пересечении границы между 10 и 9 этажами. Тут это давление почему-то было более заметным, чем в макете города финальной комнаты испытания. Но в конце концов они поднялись достаточно высоко и слизи от них отстали, так что дальнейший путь действительно был скучным. И вскоре они добрались до закрытых дверей в верхней части шахты, которые техник очень быстро заставил открыться, вскрыв какой-то люк в стене возле них и покопавшись там. А вот выходить из шахты было немного страшно, правда, она сразу даже не поняла, почему ползший перед ней дварф вначале замер, прежде чем медленно выбраться внутрь. Но заглянув в открытые двери, она и сама ненадолго замерла, ведь подъемник выходил в практически пустую и довольно просторную, примерно 40 на 60 шагов, комнату, в которой их ждал десяток големов. Так что неудивительно, что увидев их, изготовившихся к бою, она вначале замерла, принявшись просчитывать, что она будет делать дальше. Но потом она заметила спокойно стоявшего в стороне и разговаривающего с хранителем Бера, и успокоилась. Да и сами големы никак не отреагировали на ее появление, продолжая неподвижно стоять. Могло даже показаться, что они неисправны, но стоило ей начать выбираться, как они сразу же пришли в движение и пришлось ей прятаться обратно, так как они явно собирались порубить ее на куски. Из комнаты донесся смех техника, который был прерван звуком подзатыльника, обиженное бурчание и несколько глухих фраз, вроде бы сказанные Бером, разобрать которые не получилось. После этого в дверной проем просунулась голова хранителя, который окинул ее взглядом, задержав его на так и сидевшей у нее на плечах слизи, и поманил пальцем. И как бы Альвийка не опасалась, но пришлось подчиниться. Выбиралась она с изрядной опаской, но в этот раз големы только повернули на нее свои головы и вернулись к несению стражи. Но немного успокоилась она, только скользнув поближе к Беру, который одним своим присутствием умел дарить чувство умиротворения и защищенности. Ну, если к нему не прикасаться. Техника же она одарила укоризненным взглядом, на что тот радостно ухмыльнулся, демонстрируя крепкие зубы, и с независимым видом отвернулся. Вот только Чейсона заметила, как дрогнули его уши, а их кончики немного покраснели, отчего уже у нее самой дернулось веко. Дело в том, что она вдруг поняла, на что похоже его поведение. Так мог бы себя вести альвийский мальчик, которому понравилась соседская девочка, или ее мама, но который мало того, что не знает, зачем ему нужно это внимание, так еще и не умеет это самое внимание привлекать. Это было настолько неожиданно и странно, что она даже растерялась и не знала, как реагировать. Тем временем вылезли из шахты уже все и ее двери закрылись, после чего големы зашевелились, переходя из боевой позиции в позицию ожидания и освобождая проход к двери. И только сейчас Чейсона обратила внимание, что эти големы были все разные. Нет, верхняя часть у них была примерно одинаковая, как и комплекты вооружения, представляющие из себя простые прямые длинные железные мечи и ручные выпуклые железные щиты. А вот нижняя часть у големов была в трех вариантах, уже привычные шары и четыре ноги, и новый, трехногий вариант. И еще их броня, в отличие от броней големов с девятого этажа, была какая-то вся гладкая, без гребней, гравировок или другим способом выполненных рисунков, и вообще на них отсутствовало всякое украшательство. Глядя на этих големов, становилось понятно,